После того, как предашь ты всего себя духовному отцу своему, знай, что ты чужд всему, что принес совне, вещи ли какие или деньги. Почему ничего не делай с ними без его воли и ничего не проси себе у него из того, ни малого, ни большого? Разве только сам он по собственному произволению или тебе велит взять что, или собственноручно даст тебе то? Без воли отца твоего по Богу не загадывай давать милостыню из принесенных тобой денег. Но и через посредника какого не домогайся взять у него что-либо из них. Ибо лучше быть и именоваться нищим и странным, нежели расточать и раздавать деньги, когда ты еще новоначальный. Все предать в волю духовного отца своего, как в руку Божию, есть дело совершенной веры. Даже глотка воды проглотить не проси, хотя бы случилось тебе быть палиму жаждою, пока духовный отец твой, сам в себе подвигнут будучи, не велит тебе это сделать. Утесняй себя и нуть во всем, уговаривая себя такими словами. Если хочет Бог и достоин будешь напиться, то Он откроет все, конечно, отцу твоему сказать тебе напейся. И тогда напьешься с чистой совестью, хотя бы это было и не вовремя. Некто, опытом познавший духовную пользу и неотложную стяжавший веру, предлагая Бога свидетелем истины, сказал: «Я положил в себе такой помысел, чтобы никогда не просить у отца моего ни есть, ни пить и вообще ничего другого не принимать, пока Бог не внушит ему приказать мне это. И действуя так, я никогда, говорит, не был тщетен в надежде моей». Действенную стяжавший веру к отцу своему по Богу, видя его, мнит видеть самого Христа. И, бывая с ним и последуя ему, верует несомненно со Христом быть и ему последовать. Таковой никогда не пожелает беседовать с кем-либо другим и не предпочтет что-либо из мирских вещей памяти и любви его, ибо что лучше или что полезнее в настоящей и будущей жизни того, чтобы быть со Христом? Что прекраснее или сладше созерцание Его? Если же и беседы от Него сподобляется кто, то, конечно, почерпает из нее жизнь вечную. Благорасположенно любящий тех, которые Его поносят и обижают, и причиняют Ему ущерб, и молящийся о них, в короткое время достигает великого преуспеяния. Ибо когда так бывает в чувстве сердца, тогда это благонастроенного сим образом вводит в бездну смирения и изводит из него источники слез, в которых погружается вся троечастность души, то есть разумная, желательная и раздражительная ее силы, возводит ум на небо бесстрастия и делает его созерцательным. Вкушением же тамошних благ располагает вменять в уме ты все блага настоящей жизни – и самую пищу и питье принимать не в сладость и не так часто. Не от дел только злых должен подвижнику удаляться, но надо бы стараться быть свободным и от помыслов, и от мыслей, противных заповедям и воле Божией, и всегда быть заняту в себе душеспасительными и духовными воспоминаниями, пребывая беспопечительным о вещах житейских. Как тот, кто обнажил все тело свое, если оставит при сем глаза свои закрытые каким-либо покровом и не захочет взять сей покров и сбросить, не может от одного этого обнажения прочего тела видеть свет, так и тот, кто оставил все свои вещи и деньги, избавился от самых страстей сих, если не освободит при сем око души своей от воспоминаний житейских и помышлений худых, никогда не увидит умного света Господа нашего Иисуса Христа и Бога. Что покров на глаза наложены, то помыслы мирские и воспоминания житейские для ума и ока души. До тех пор, пока попустим им быть, ничего не увидим. Когда же сгоним их памятью о смерти, тогда узрим свет истины, просвещающий всякого человека, грядущего в мир. Кто слеп от рождения, тот не может знать истину писанного, не верить тому. Но если он когда-либо сподобится прозреть, то станет свидетельствовать, что писанное и читаемое – истина. Видящий чувственными очами знает, когда бывает день и когда ночь, а слепой не знает ни того, ни другого, и духовно прозревший, зрящий умными очами, если после того, как увидит истинный и незаходимый свет, по нерадению и беспечности опять возвратится к прежнему ослеплению и лишится света, то, находясь в благочувствии, добре чувствует лишение сего света. И того, отчего случилось с ним такое лишение, не ведает. Но пребывающий от рождения слепым духовно ничего такого не знает ни по опыту, ни по действу. Разве слухом, что услышит и узнает о том, что никогда не видал, и станет рассказывать о том другим? Хотя ни он, ни слышащие ничего верно не знают о тех вещах, о коих разговаривают.